Пролетка остановилась возле высокого пятиэтажного дома, и из нее неторопливо вылез высокий представительный чиновник в цивильном платье в сопровождении плотного штабс-капитана с адъютантскими аксельбантами. Собравшаяся возле подъезда толпа зевак, которую сдерживал дюжий дворник, говорила о том, что здесь что-то произошло. Но никто ничего не мог сказать, кроме того, что повесился один из жильцов, какой-то киевский профессор Грушевский. Становой надзиратель, увидев, кто приехал, рванул с места в карьер к приехавшим людям, подобострастно смотря на них и всем видом показывая усердие и уважение. «Аристарх Петрович, заждались!» Чиновник, являющийся следователем Киевского районного охранного отделения, недовольно поморщился. Его разыскал посыльный прямо в ресторане, где он со старым другом, служившим в ставке верховного главнокомандующего и лично наблюдавшего прибытие пришельцев, обсуждал эту животрепещущую тему и особенно слова главы Новороссийского экспедиционного корпуса генерала Аргулова, растиражированные газетами относительно войны и всякого рода революционных организаций, действующих на территории России. Все, кто хоть как-то мог анализировать ситуацию, понимали, что мир, откуда пришли новороссы, имеет большой опыт. Генерал Аргулов прекрасно знал, о чем говорил, и открыто предостерегал русских людей от большой крови. А вот именно в момент обсуждения столь животрепещущего вопроса и для офицера русской армии, и для его друга детства сыщика охранного отделения, с личной просьбой околоточного надзирателя Сирогозова прибыть на место преступления, его и нашел посыльный. Друг, штабс-капитан Архангельский, уже изрядно приняв беленькое, тоже изъявил желание поприсутствовать на месте преступления, на что и получил немедленное согласие. Поднявшись на третий этаж в сопровождении околоточного надзирателя, Аристарх Петрович Керн прошел сквозь небольшую группу соседей, столпившихся на лестничной клетке, и вошел в квартиру, охраняемую дюжим городовым, который сразу отдал честь и отступился, увидев перед собой таких важных господ. «Ну, показывай, что тут у тебя случилось?» Отдуваясь после плотного обеда и подъема по крутой лестнице, недовольно проговорил сыщик охранного отделения. Околоточный надзиратель целенаправленно прошел в одну из комнат, где под потолком на веревке висел грузный бородатый человек с вывалившимся языком и посиневшим от асфиксии лицом. В помещении отчетливо мерзко пахло мочой, несмотря на широко открытые окна. Вошедшие люди поморщились от такого запаха, а офицер достал надушенный платок с вышитой монограммой и приложил к носу. Керн недовольно повернулся к околоточному надзирателю. «И чего вы меня вытянули на банальное самоубийство, любезный?» «Аристарх Петрович, человек интересный и проходит по вашему ведомству. И не все так просто с этим самоубийством». Керн с интересом смотрелся в лицо повешенного. «Ну точно, он его знал, и этот человек не раз попадал в поле зрения охранного отделения. Михаил Сергеевич Грушевский, ученый, известный своими реакционными взглядами на историю Малороссии. После переезда из Львова, где он преподавал в университете в Киев, за ним был организован плотный надзор с учетом непроверенных данных о работе этого человека на австро-венгерский генштаб. Список контактов в Киеве у этого человека был обширен, и в нем преобладали весьма интересные для охранного отделения люди. И вот такой конец. Странно. Насколько знал Керн, по Грушевскому в последнее время плотно работала вновь созданная военная контрразведка и имела нечто компрометирующее, и арест профессора был не за горами, особенно с учетом ухудшающегося положения на фронтах. И только исходя из этого, на смерть столь известного человека стоило обратить особое внимание. Потому как изменилось лицо сыщика из охранного отделения, околоточный надзиратель понял, что правильно угадал и вызвал нужного человека. Теперь на лице Керна вместо барской брезгливости застыло выражение крайней заинтересованности. «Обыск проводили?» «Как же без вас, Аристарх Петрович? Мы ж понимаем-с». «Молодец, Хвалю. Если что найдем интересное, о тебе не забуду. Буду рад. Через полчаса интенсивных поисков наметанный взгляд сыщика обнаружил чуть выступающую дощечку в паркете, на которой были видны следы ножа или отвертки. Привыкший находить тайники в квартирах революционеров, Керн быстро вскрыл тайник, и на свет появились многочисленные письма, рукописи и даже несколько зашифрованных сообщений, ключи к которым были тут же. Это была поистине находка. Дрожа от нетерпения, сыщик быстро пролистывал содержимое тайника, все больше и больше понимая, что попало ему в руки. Такое бывает только один раз в жизни, и Аристарх Петрович Керн решил не упустить свой шанс подняться по карьерной лестнице. Тут были рекомендации австро-венгерского генштаба по постепенной украинизации Малороссии с последующим подведением к антироссийскому восстанию. Рукописи, где подводилась теоретическая база различия малороссов и русских народностей с описанием многочисленных причин и примеров для взаимной вражды, были выполнены рукой покойного профессора Грушевского. Тут же лежали письма многих известных ему личностей, которые в той или иной мере попадали в поле зрения охранного отделения как ярые активисты украинизации и считались заядлыми русофобами. Особенно заинтересовали записки некоего Симона Петлюры из Москвы, в которых он описывал свое видение развала Российской империи и использование украинских реакционно настроенных радикалов в формировании вооруженных отрядов свободной Украины с обязательным привлечением ресурсов Ватикана. Стоящий рядом штабс-капитан Архангельский тоже увлекся чтением, и по мере прочтения на холеном лице выступали красные пятна жуткого раздражения. «Это ж измена!» – только и смог выговорить офицер. Керн не спешил с выводами. Уж слишком все это попахивало провокацией, и сами обстоятельства смерти профессора наводили на размышления. Он подозвал стоявшего в стороне Серогозова. «Ну что, милейший, хвалю, правильно сделал, что вызвал. Тут все очень непросто. Рад стараться, Аристарх Петрович. Может, вы замолвите словечко?» «Непременно. Но скажи, что тебя насторожило здесь?» Сыскарь помялся. «Ну, говори. Все вроде чисто и красиво, вот только знаю я, что вчера вечером у него девочка гулящая была, которую он постоянно к себе приглашает. Девочка самый сок. После такой да в петлю. Да ни в жизнь не поверю. И видели тот вчера ночью странных субъектов. Никто ничего точно сказать не может. Лица прятали и скрылись быстро. Но вот только Алёшка Ивашкин, морфинист, тот, который раньше в банде Метра был, вчера на гоп-стоп пытался кого-то в соседнем квартале взять. Так и нашли и его в подворотне со свернутой шеей. Фартовый, говорят, на серьезных людей налетел». Керн смотрел на пожилого сыскаря, которому из-за пятерых детей постоянно не хватало на жизнь, и быстро анализировал ситуацию. И явно Грушевского в петлю не просто так засунули и представили такие убойные материалы, по которым можно хоть сейчас проводить массовые аресты. Но вот кому и зачем это надо? Явно работали очень серьезные люди. Неужели контрразведка начала свои чистки? Степка Архангельский тоже это слышал и с интересом смотрел на своего друга детства, прекрасно понимая, что стал свидетелем какой-то необычной истории. От раздумий Керна отвлек какой-то шум, и в дверях комнаты появился плотный, среднего роста артиллерийский капитан, при виде которого у Степки Архангельского на лице застыло выражение дикого изумления. Капитан быстро сориентировался, Архангельскому козырнул и, повернувшись к Керну, просто сказал: «Господин Керн, Аристарх Петрович? Да. С кем имею честь?» Но капитан не стал отвечать, а просто протянул письмо в запечатанном сургучом конверте. Увидев печати, Керн изумленно еще раз глянул на капитана, перевел взгляд на своего друга, штабс-капитана Архангельского, который тоже видел печать. Тот коротко кивнул, давая понять, что фактически подтверждает личность посланца от столь высокопоставленной особы. Трясущимися руками Керн осторожно вскрыл письмо и начал читать. «Уважаемый Аристарх Петрович, мне вас рекомендовали как человека кристальной честности и высокого ума. К вам в руки попали материалы, которые доказывают, что против нашей Родины готовилась очередная подлость руками людей, которые готовы пролить реки крови ради выгоды своих хозяев. Я очень надеюсь, что в столь трудный час для нашей Родины вы в полной мере воспользуетесь попавшими в ваши руки материалами и пресечете деятельность людей, готовившихся расколоть наш народ. Я буду пристально наблюдать за вашими свершениями, и если возникнут определенные трудности, с которыми вы будете не в состоянии справиться лично, постараюсь негласно вам помочь, поддержать. Дело за вами. Ее императорское величество Мария Федоровна. Постскриптум. Я не буду против, если часть полученных вами материалов просочится в газеты. Все равно будет необходимо раскрыть глаза людям на гнусные замыслы наших врагов, внешних и внутренних. Керн, несколько раз перечитав текст письма, удивленно уставился на протянутую руку капитана-посланца. Наконец-то, поняв, чего от него хотят, он вернул письмо и стал ждать разъяснений. Но капитан устало улыбнулся и просто сказал: «Удачи вам, Аристарх Петрович! Делайте свое дело по совести, со всем старанием. Если будут проблемы, позвоните на телефонный коммутатор Мариинского дворца. Назовитесь, и вас всегда готовы выслушать, но...» «Это при условии, что вы будете качественно и профессионально относиться к своим обязанностям, как это делали до этого». Отдав честь, капитан исчез так же стремительно, как и появился, оставив в комнате двух удивленных мужчин. Керн повернул голову к другу, штабс-капитану Архангельскому. «Ты его знаешь? Он из свиты вдовствующей императрицы, всегда в тени, но его стараются не трогать». И чуть помедлив, осторожно сказал: «У нас считают, что он связан с пришельцами». «С чего так думаешь? Несколько раз видели у него в руках непонятные штучки, вроде как из арсенала пришельцев». И тут же замолчал, обернувшись на тихо стоящего в углу комнаты старого околоточного надзирателя Серогозова, но тот сделал вид, что ничего не видел и не слышал. «Ладно, потом поговорю с ним. Серогозов не дурак и понимает, во что может вляпаться. Надо будет выписать ему премию за усердие. А вот с остальным...» Возвращаясь на службу и везя в опечатанном кофре все бумаги, найденные в квартире повесившегося Грушевского, Керн спокойно и методично просчитывал ситуацию. Личное внимание со стороны вдовствующей императрицы сильно его удивило, поразило и заставило сердце биться быстрее в предвкушении карьерных успехов. Но вот все остальное... Степка Архангельский после визита капитана больше отмалчивался и вскоре под каким-то предлогом покинул общество друга детства. А вот Аристарх Петрович быстро сложил в уме все элементы мозаики и примерно понял, что происходит. Его взяли в большую игру, где ставка – судьба империи, и сейчас ему предложили быть на стороне вдовствующей императрицы, скорее всего, императора и, конечно же, новороссов. Их глава, генерал Аргулов, предупреждал относительно подрывных элементов внутри страны, и это, видимо, начало деятельности новороссов. Керн не сомневался в достоверности найденных документов, а значит, у него при прямом содействии столь серьезных союзников просто развязаны руки. Надо только все сделать правильно, любой ценой. Именно это от него ждут. Что ж, вперед! С почти дьявольской улыбкой сыщик охранного отделения Киева с кофром, полным убойного материала на националистов, зашел в здание, а неприметный человек в одежде разносчика молока поднял руку и, нажав кнопку на манипуляторе радиостанции, тихо проговорил: «Это Тур. Объект с грузом А зашел в охранное отделение. Жучка к нему подсадили. В наушнике раздался ответ. «Вас понял, Тур. Продолжайте контроль». Павел Ненашев, сидя в роскошном номере одной из киевских гостиниц, откинулся в кресле и улыбнулся. Операция «Вшивая вышиванка» перешла в активную фазу.